Глава 31. Ответ на вопрос. Машина господина Кавенанта стояла во дворе виллы Арго. Рик прошел в ворота и решительно направился к домику Нестора, окна которого светились. Поднялся по ступенькам и громко постучал в дверь. Ему открыл Леонардо Минакса, смотритель маяка, закутанный в темное полотенце с мокрыми после душа волосами на лбу. — А ты что здесь делаешь? — удивился он. — Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Нестор здесь? Садовник подошел, хромая. — А, Рик, это ты. Заходи. А мы с Леонардо тут разговаривали. Он жестом попросил Леонардо пропустить мальчика и усадил молодого Баннера на стул. Потом спросил, — А где Джейсон и Джулия? «Они ушли», — хмуро ответил Рик, уловив в голосе Нестора что-то странное. «Что?» — Нестор побледнел. «Сейчас? В это время? Но родители ведь заметят». «И не только они ушли». «Что ты хочешь сказать?» Садовник на ощупь поискал стул и опустился на него, а Леонардо медленно подошел к Рику, остановился возле умывальника и заметил — ты вспотел. — Я бежал, — объяснил Рик и снова посмотрел на Нестора. В глазах Баннера светились злость и нестерпимое желание узнать, наконец, правду. — Туда ушли и Обливия с Манфредом, — прибавил рыжеволосый мальчик. Нестор открыл рот, потом закрыл его и так стиснул колени руками, что они побелели. «Они находились в доме», — продолжил Рик. «Схватили нас и заставили открыть им дверь времени». Старый садовник только покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Леонардо стукнул кулаком по умывальнику. «Вот этого не следовало допускать! Но как они могли оказаться в доме?» Рик пожал плечами. Мы все тоже этого не понимаем. — Разве ты не был все время тут? — обратился Леонардо к Нестору. — Разве госпожа Кавенант не дома? — Парикмахерша! — вдруг воскликнул Нестор. — Они приехали с парикмахершей. Она... Проклятие! Какой же я дурак! С нею был помощник. — Манфред! — догадался Рик. — А Обливия спряталась в машине. Я же... Старый садовник хлопнул себя по лбу. — Я не догадался проверить. И тут же обратился к Рику. — А ты каким образом оказался здесь? — Я убежал. Я пошел по одному из двух коридоров, которые ведут к смерти. — А Джейсон и Джулия? — Не знаю. Думаю, они добрались до Метис. — И? — Не знаю. Нестор поднялся, прошел к окну и посмотрел на освещенные окна виллы Арго. — Нужно предупредить родителей, — заключил он. Рик помолчал, ожидая, что решат мужчины, но они молча раздумывали, и он сказал. — Вы прекрасно знаете, что находится под утесом, так ведь? Знаете все о пещерах, о поезде вечной молодости и о подземных ходах. Знаете о саде? Леонардо и Нестор молчали. — И отлично знаете, где я был и как вышел оттуда, не так ли? Знаете? — Прошел по мосту? — спросил Леонардо Минакса. — Да, — ответил Рик. — И видел цветы. Мужчины обеспокоенно переглянулись. — Кто принес их туда? — потребовал ответа мальчик. Молчание. — Кто из вас двоих Улисс Мур? — Рик, — произнес Леонардо и замолчал. — Нет, теперь хватит. Теперь я должен выяснить все. Я узнал, что его отец остался в Венеции, чтобы позволить Пенелопе выйти замуж. Я обнаружил, что могила Пенелопы пуста, и Улисса тоже. Почему? Можете ответить мне, почему? Нестор отошел к дивану и достал из-под него свернутое рулоном полотно. — Там Джулия. И Обливия там. Рик судорожно сглотнул. И Джейсон тоже. Я не знаю, что делать. Просто не знаю, что делать. Если они поднялись на судно, то нет другого способа войти в ту дверь, — сказал Леонардо, обращаясь к Нестору. — Верно? Рик посмотрел полными слез глазами на садовника. — Кто из вас двоих Улисс Мур? — снова спросил он. Нестор, хромая, подошел к нему и, не говоря ни слова, развернул на столе картину. Рик увидел человека, изображенного на ней. Когда-то полотно это было порвано, потом сшито. Рик утер слезы. — Это портрет, которого недостает на лестнице? — спросил он. — Да, — ответил Леонардо Миннакса. Рик провел пальцем по надписи внизу картины. Улисс Мур. — Значит, это ты? — прошептал он. И тут кто-то громко и нетерпеливо постучал в дверь. Нестор свернул полотно и, взглянув на Леонардо, поспешил к двери. Это оказался Фред Засоня. — А, Фред, — сказал смотритель маяка, — какими ветрами? — У меня послание для Нестора, — проговорил тот. — Послание для Нестора. — Послание? — переспросил Леонардо. — А от кого? — От Питера Дедалуса! — воскликнул Фред Засоня, размахивая бумагой с еще не просохшим оттиском. Продолжение следует.